Глава 56. Спустя полчаса, довольный собой, он спустился на улицу и, увидев такси, махнул ему рукой, опережая швейцара, который рассчитывал на чаевые. «Садитесь, сэр!» – пригласил водила и рычажком на руле открыл перед Джарвисом дверцу. Тот запрыгнул на задний диван, захлопнул дверь и сказал: «Игровой клуб «Брайт». «О, сегодня все как сговорились про этот Брайт», – сообщил таксист, и его машина стала быстро разгоняться. «А что, популярное место?» – спросил Джарвис, проводя рукой по волосам, залитым специальным лаком. «Для таких, как вы, да. Два других парня тоже были напомажены, и от них так разило духами, что пришлось побрызгать в салоне дисфокусом. Но от вас вроде не так несет». Джарвис видел, что таксист потянул носом, и его слегка передернуло. «Нет, дружок, с тобой все в порядке», – сказал водитель, следя за дорогой. В это время суток движение становилось почти пиковым, поскольку публика спешила к местам развлечений. До клуба «Брайт» они ехали минут 10 и вскоре уперлись в вереницу такси и частных автомобилей, которых неохотно пропускали на стоянку. «Держи, приятель», – сказал Джарвис, бросая на переднее сиденье двадцатку. «Благодарствую вас, сэр. И тебе не чихать». Не дожидаясь, когда они подъедут к клубу, Джарвис вылез из такси и пошел пешком, всего-то 50 метров. У входа, как всегда, толпились жаждущие попасть внутрь. Но бдительные охранники пропускали только знакомых посетителей или тех, кто внушал доверие. Основная часть отвергнутой публики была уже хорошо навеселе и желала продолжить развлечение, не понимая, почему ее придерживают мордатые охранники. Время от времени возникали стычки с охранниками, но силы оказывались неравными, и публика оставалась на улице. Джарвис был уверен, что у него-то проблем не будет. Он был трезв, он был в новом с легкой искрой костюме и с прической под тонким лаком. Такому самое место в каком угодно клубе. Он все рассчитал. «Ну-ка, дайте-ка пройти. В сторонку, в сторонку». Стараясь быть вежливым, он пробирался между теми, кому было отказано, и улыбался, демонстрируя им свою доброжелательность. Когда-то Джарвис учился на курсах общественной психологии и вынес из этого, как ему казалось, много полезного. Поднявшись на крыльцо, он остановился напротив широченного охранника, который жевал резинку и со скукой на лице поигрывал дубинкой. Джарвис улыбнулся и ему, демонстрируя свою доброжелательность. Однако ответной реакции не последовало. «Добрый вечер, мистер. Могу я пройти внутрь?» «Нет», – буркнул охранник и вздохнул. Все его вечера были такими однообразными. «А могу я поинтересоваться, почему?» – спросил Джарвис. Ему не хотелось верить, что он в чем-то ошибся. Ну, не могло такого быть. «Нет», – ответил охранник. В публике засмеялись. «Но, может быть, во мне что-то не так? Вы не могли бы объяснить?» Джарвис оглядел себя, ища хоть какой-то изъян, из-за которого могут не пустить в этот облезлый клуб. Не самый лучший в Лоусине, между прочим. Но ничего не нашел. «Слышь, приятель!» Джарвис понизил голос. «Я сейчас позвоню в полицию и скажу, что внутри бомба. Они приедут и выкинут всех посетителей на улицу. Полночи у вас будет закрыто». «Если б ты знал, придурок, сколько таких, как ты, пытались воспользоваться этим приемом. Давай, звони в полицию, а я дождусь их и дам твое описание». Джарвис вздохнул и, спустившись в толпу, двинулся вдоль стены вокруг клуба. Он уже знал примерное расположение комнат в заведении, но после внезапного прокола с охранником решил еще раз убедиться и собраться с мыслями. Ему казалось, что его план безупречен. Он купил новый костюм, и, самое главное, потратился на чужого агента, чтобы получить нужную информацию. И что? Теперь все напрасно? А с другой стороны, никто его на это не уполномочивал. Да, начальство с удовольствием поучаствует в разделе успеха. Но если что-то пойдет не так, отвечать придется только ему. Ну и еще чужому агенту, если Джарвис его сдаст. Но Джарвис не сдаст. Во всяком случае, не собирался. Он вышел к тыльной стороне здания и заметил пристройку, в которой хозяева заведения хранили старые игровые автоматы. Но самым важным было то, что по крыше пристройки можно было подобраться к туалетному окну. И хотя оно было забрано крепкой решеткой, у Джарвиса на этот счет имелась пара соображений. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к стене, огляделся и, ухватившись за старую водосточную трубу, стал карабкаться по ее скобам. Занятие было не из приятных и требовало определенной сноровки. Но когда-то Джарвис посещал курсы урбанистического альпинизма и считал, что вынес для себя много полезного. «Эх ты ж, черт, костюм!» – мысленно простонал он, быстро перебирая руками. Вот и крыша, на которую падал приглушенный свет из окон верхнего этажа. Здесь валялось много мусора. От пивных банок и пачек из-под сигарет до кружевного белья и шприцев. Одно слово – клуб. Стараясь не поднимать шума и внимательно глядя, куда ступает, Джарвис добрался до окна и, оглядев решетку, удовлетворенно кивнул. На ней был пожарный замок, который автоматически откидывался по сигналу тепловых датчиков, размещенных во всех помещениях клуба. Туалетное окно было прозрачным, и Джарвис разглядел выходящую из кабинки даму. «А ведь говорили, что туалет мужской», – вспомнил он. Дама остановилась напротив зеркала и сразу увидела в отражении незнакомца. Однако не закричала, а только показала ему средний палец. Джарвис отпрянул и чуть не поскользнулся на попавшейся под ногу бутылке. Быстро вернувшись к водосточной трубе, он обнаружил, что спускаться сложнее, чем карабкаться наверх. А время уходило, и сюда наверняка бежали охранники. Примерившись, он прыгнул вниз и крепко приложился подошвами об асфальт, а у его нового пиджака отскочила пуговица. «Ну и ладно», – подумал он и, слегка прихрамывая, побежал вокруг здания, но уже с другой стороны.